Глава 1054. Сюй Куанзы бросает в холодный пот. В тот момент, когда прозвучал тот пронзительный смех, Ван Линь сразу же увидел вдалеке лысого человека, который, словно ступая прямо по воздуху, быстро направлялся к ним. Взгляд Ван Линя сверкнул. Байло! Истинный ученик Цин Линя всё-таки смог запечатать меня с помощью искусства ограничений. Байло в несколько шагов приблизился, сразу же увидел Ван Линя, и его взгляд стал странным. «И ты тоже смог добраться сюда!» В его глазах сверкнули странные вспышки. Взгляд Ван Линя сверкнул холодом. Он фыркнул и вышел вперед, сложив правую руку в заклинании и указал ей перед собой. Тут же перед ним появилась стена дождя, которая направилась прямо на Байло. Ху Цзюань сделала шаг и оказалась внутри ограничения неподалеку, затем прикусила палец правой руки и нарисовала в воздухе перед собой одну необычную руну. Едва появившись, эта руна вспыхнула сумрачным светом. В этот момент все ограничения шестого уровня обители Императора Бессмертных словно ожили и начали сверкать все одновременно сумрачным светом, как будто одним движением были приведены в действие. Они поднялись в воздух с разных направлений и быстро полетели прямо на древнего демона Байло. Все небо в этот момент заполнилось сумрачным светом ограничений. Одно движение правой руки Ху Цзюань, и все ограничения начали собираться вместе. Древний демон Байло сделал резкий толчок обеими руками от себя, и из него тут же вырвалась волна, бьющая в небо демонической ци, которая обернулась воронкой и заполнила все вокруг. «Я не собираюсь сражаться с вами двумя! Вам нужно спасти Цин Линя, а мне нужно найти древнего дьявола Тадзя, и хотя цели у нас разные, кое-где нам придется сотрудничать!» «Боюсь, что вы вдвоем не сможете сломать печать Тадзя, но с моей помощью шансы на успех будут повыше!» Байло находился внутри воронки, и из-за того, что вокруг него со свистом кружилась демоническая ци, его голос странно искажался, так что тех, кто его слышал, пробирало дрожью. Ван Ли не так был ранен, а сейчас его лицо стало еще более бледным, так что он, не задумываясь, вынул несколько пилюль и разом проглотил их, затем, не дождавшись, пока они подействуют, направил взгляд в небо, а изначальная сила в его теле пришла в движение. «Я что имею в виду? Если мы продолжим сражаться, вам не спасти Императора Бессмертных, а мне не убить древнего демона Тадзя, и в итоге я только принесу ему больше выгоды!» Голос Байло был наполнен необычными для него эмоциями. На самом деле он все же опасался Ван Вэй и Ху Цзюань, а именно того, что они объединятся против него, и к тому же все ограничения в обители контролировались Ху Цзюань. Ранее он уже встречался с партнерами Облака Бессмертных. Они пережили ожесточенную битву, но ни одна сторона так и не смогла убить другую, и тогда Ху Цзюань запечатала Байло своими ограничениями на несколько месяцев. И в этот раз он вернулся не для смертельной битвы, а для сотрудничества. Взгляд Ху Цзюань сверкнул, она посмотрела на Ван Вэя. Ван Вэй долго наблюдал за Байло, затем холодное сияние в его взгляде постепенно исчезло. Взмахом правой руки он убрал водную завесу и спокойно сказал: «Идёт!» Байло облегченно выдохнул в душе, его силуэт мелькнул, и он уже был на земле, но все же на определенном расстоянии от партнеров Облака Бессмертных. Его взгляд переместился к Ван Линю, и он с улыбкой сказал: «Старый знакомый Ван, не думал, что твоя культивация так сильно поднимется, но я вижу, что ты ранен. Если не залечишь эти раны как можно быстрее, это повлияет на твою дальнейшую культивацию. Что ж, все-таки именно благодаря тебе я смог проникнуть сюда, и боюсь, что если бы не ты, никто бы и не позволил мне оказаться здесь. Хоть у меня и нет лечебных снадобий, твои раны наверняка нанесены каким-то человеком. Назови мне его имя, и я прикончу его. Будем считать, что так я выражу свою благодарность». Выражение Ван Линя осталось холодным. Он был достаточно мудр, чтобы услышать в словах Байло, что демон проверял и провоцировал его. Очевидно, он был изумлен тем фактом, что Ван Линь добрался сюда, и к тому же он не знал, что связывает Ван Линь с партнерами Облака Бессмертных. Когда Ван Линь услышал слова Байло, в уголке его рта мелькнула улыбка, он отвесил малый поклон и сказал: «Если так, то я буду премного благодарен господину древнему демону. Я сразу укажу на того человека, как только он появится здесь, и тогда прошу господина древнего демона сдержать свое слово». Взгляд Байло сверкнул. Он громко рассмеялся и больше не стал говорить об этом. Теперь, конечно, было не время доставать тело Цин Шуан, и Ван Вэй, опустив руку за пазуху, достал пилюлю, запечатанную синим воском. В его глазах мелькнули воспоминания, когда он протянул ее Ван Линю. Это синяя пилюля, которую когда-то даровал мне учитель. Неважно, культивируешь ты силу бессмертных или изначальную силу, главное, чтобы это была ци этого мира. Эта пилюля может залечить любые раны. Этих пилюль у меня осталось немного, ты можешь съесть ее сейчас, либо оставить до момента опасности». Говоря так, Ван Вэй бросил холодный взгляд в сторону Байло. Этих пилюль у него было не просто немного, а всего три. Одна у Худзюань и две у него самого. И он увидел, какая алчность загорелась в глазах Байло, когда он увидел эту пилюлю. Он хорошо был знаком с этим лекарством. Когда они с древним дьяволом внезапно атаковали Цинлине, эти пилюли хоть и не окончательно вылечили те необычные раны Цинлине, но все же здорово помогли ему. Таким образом, он смог оказать сопротивление древнему дьяволу и древнему демону, и это в итоге стало причиной поражения древнего демона. Если он подарил Ван Линю эту пилюлю, значит, между ними достаточно близкие отношения, и кроме того, это значит, что у партнеров Облака Бессмертных еще остались эти пилюли. И хотя я не могу быть уверенным в этом, но если мне придется сражаться с ними, это может стать проблемой. Байло отвел взгляд от пилюли. Ван Линь принял дар, но не стал сразу же ее употреблять, а положил в сумку, и под руководством Худзюань они все направились вперед к черному туману в центре шестого уровня. Джоу Ини на шаг не отступал от Ван Линя. Сейчас тело последнего было особенно ослаблено, и ему нужна была защита, так что Джоу И, конечно же, не мог его оставить. Очень скоро они приблизились к этому черному туману, и когда Байло посмотрел на туман, в его глазах сверкнула ненависть. Если бы он тогда не потерпел поражение, он бы никогда не позволил Тадзя воспользоваться удобной возможностью. Однако, может статься, это не так уж и плохо, ведь невозможно, чтобы Цинлиня было так легко победить. Тадзя до сих пор не добился успеха в этом деле, иначе он уже давно покинул бы это место. Когда они вошли во дворец внутри черного тумана, Ван Линь сразу увидел на земле огромную плиту высотой примерно в 2 джана. На ней не было ни единого слова, только печать. Ван Вэй посмотрел на Байло вдалеке и спокойно сказал. «Следующие 3 уровня служат личными покоями учителя, где он проводил свое затворничество. Сейчас нельзя сказать, что там ничего не изменилось, и для большего удобства наших действий лучше подождем, пока сюда придет еще кто-нибудь. Ван Линь, тебе следует сначала залечить свои раны, так ты сможешь сам постоять за себя на 3 следующих уровнях». Взгляд Ван Линя сверкнул. Он все еще немного не мог разгадать замыслы этих 2 партнёров Облака Бессмертных, ведь они не торопились входить первыми, а решили подождать прибытия остальных. И к тому же Байло, не спрашивая ничего, придерживался такого же мнения. Джоуи парил рядом с Ван Линем и своим собственным особым способом Духа Меча обратился к нему. «Не задумывайся об этом, спокойно залечи свои раны. Они ведут себя странно, я сразу это понял, но они точно не станут вредить нам с тобой». Ван Линь опустил голову, но его глаза сверкнули. Он сел на землю в позу лотоса, но не стал сразу съедать синюю пилюлю, а достал все остальные полученные в дар снадобья, внимательно рассмотрел их, по одному проглотил, закрыл глаза и приступил к лечению. Но даже в процессе лечения он не переставал следить за событиями с помощью божественного сознания. Конечно, это влияло на скорость лечения, однако здесь у него не было другого выбора. Время текло, и в мгновение ока прошло 7 дней. Все это время Ван Вэй и Худзюань тоже привели в позе лотоса, как будто в медитации, и даже древний демон Байло повел себя так же. Ван Линь силой выдохнул отработанную ци, раны в его теле немного зажили, но все еще присутствовала скрытая угроза. Хорошо, что снадобья ему еще хватало. Ван Линь достал еще немного, внимательно изучил и принял внутрь. И все же его божественное сознание постоянно наблюдало за округой, особенно за всеми входами и выходами. Он ждал появления Сюй Кон Цзы. Ван Линь рассчитывал, что Сюй Кон Цзы и его спутники будут первыми, кто войдет во дворец 6 уровня после них. Время в этом дворце как будто превратилось в вечность, оно текло незаметно для всех, и раны Ван Линя постепенно стали заживать после приема огромного количества снадобий. С тех пор, как они вошли во дворец, в ожидании прошло уже 27 дней. Кажется, был полдень, когда сидящие в медитации Ван Вэй и Худзюань почти одновременно открыли глаза и посмотрели в сторону входа. Байло, опередив их на шаг, уже смотрел в том же направлении. По божественному сознанию Ван Линя прокатилась волна, его распахнутые глаза сверкнули странными вспышками, когда он посмотрел на вход во дворец. У входа медленно показался один человек, это была женщина, вокруг нее кружились бесчисленные снежинки, они словно танцевали для нее. Это была прекрасная картина. «Это она!» Ван Линь отвел взгляд. Первым, кто вошел в дворец, стал не Сюй Кунзы и никто из его спутников, а та девушка в розовом платье, странно похожая на императрицу Кунь Сюй. Её лицо было спокойным, она обвела прекрасным взглядом дворец, особенно задержавшись на Ван Линь, но ничего не сказала, а только села в углу в позу для медитации. Но не прошло и получаса после ее прибытия, как божественное сознание Ван Линь снова среагировало. Он посмотрел в сторону входа и увидел там три силуэта. Это были Сюй Кунзы, та девушка в простой одежде и еще человек в черном. В тот миг, когда они переступили порог дворца, сразу же привлекли всеобщее внимание. Сюй Кунзы с первого взгляда заметил Ван Линь, и его глаза сверкнули застилающие небеса бешеной жаждой убийства. Но когда он увидел Ван Линь, Ван Линь тоже увидел его. Глаза Ван Линь сверкнули холодом, и он спокойно произнес: «Господин древний демон, это и есть тот человек, который меня ранил». Едва прозвучали эти слова, Ван Ву и Ху Цзюань вдруг уставились на Сюй Кунзы, а Байло посмотрел на него со странной полуулыбкой. Глаза Джоуи тоже сверкнули жаждой убийства. Он безо всякого выражения вылетел на несколько шагов вперед, сократив расстояние между ним и Сюй Кунзы. Пусть тот только даст ему повод, и он тут же вступит в бой, покажет ему истинную ужасающую силу только что изученного неугасимого духовного видения, тем самым отомстит за Ван Линя. От этой неожиданной картины Сюй Кунзы сделал резкий вдох, и на его лбу проступил холодный пот, а сердце забилось быстрее. Он никак не ожидал, что всего за несколько месяцев, что они не виделись, Ван Линь каким-то неведомым образом сможет заставить всех этих людей сражаться за него. От партнеров Облака Бессмертных и древнего демона Байлу исходила такая опасность, которую он обошел бы, будучи даже на пике своих возможностей. Тем более, что сейчас его тяжелые ранения все еще не были залечены, он потерял половину изначального духа, и культивация от полной завершенности скатилась до средней стадии разрушения границ. Он не смел даже пошевелиться, не то что отступить назад. Сейчас все взгляды во дворце были направлены на него, и, возможно, любое его движение может спровоцировать чью-то атаку. «Я Сюй Кунзы, старейшина Альянса культивации из региона планет Альянса, младший брат великого старейшины Джон Сюэнзы. Вопрошаю присутствующих единоверцев, что все это значит?» Сюй Кунзы приложил усилия, чтобы успокоиться, и даже упомянул Альянс культивации, что с ним случалось крайне редко.